боятся людей даже больше, чем их постоянных спутников — собак. Хотя у собак очень большие зубы, и вечно они всюду суют свой нос, быстро бегают и ужасно громко лают. Но на полях, возделанных людьми, в огородах растут такие прекрасные вещи. И морковка, и свекла. А на грядках можно найти и клубнику. Иногда удается дотянуться и до виноградной лозы, да и молодыми всходами в поле не следует пренебрегать. По сравнению с ними самая сладкая травка в лесу — кислятина. Глаза разбегались от столь богатого выбора. Порой это усыпляло постоянную настороженность Фриды Зинхен. К тому же она хорошо знала, что собака во дворе усадьбы Гулербуш хоть и лаяла громко и страшно гремела своей тяжелой цепью, но не более того. Ведь эта самая цепь не отпускала ее от конуры, и барсучиха преспокойно паслась с барсучатами на грядках огорода под самым носом, оскалившей свои страшные клыки собаки. Заборы, разумеется, не были препятствием для барсуков. Они легко прорывали ходы под досками или сеткой. Но во время одного такого ночного похода барсукам пришлось пережить немало волнений. Все семейство как раз проверяло, сладкая ли родилась первая морковь. А Фридолину даже посчастливилось застигнуть жирного крота на месте преступления. Тот занимался подрывной деятельностью и в наказание был отправлен в темницу барсучьего брюха на пожизненное заключение. И вдруг бешеный лай дворовой собаки сменился жалобным повизгиванием. Это хозяин усадьбы, допоздна засидевшийся у соседей, только что ступил на родной двор. «Аста!» — крикнул он. «Проклятая псина! Замолчишь ты, наконец!» Услыхав человеческий голос, оба барсучонка, не производя ни малейшего шума, быстро подобрались к мамаше, а та увела их в густые заросли горошка. Дворовая же собака Аста, насколько позволяла ей цепь, подскочила к хозяину, положила передние лапы ему на плечи и заскулила, умоляя отпустить. Уж очень ей не терпелось наказать нахальных воришек, забравшихся в огород. Однако хозяин, решительно не понимавший собачьего языка, погладив Асту, сказал: «Да что с тобой? Успокойся, Аста. Ежа, наверное, учуяла. Сколько раз я тебе говорил, ежи очень полезны, они ловят мышей и змей, пусть живут на здоровье. Не тронь их, Аста, не то получишь трепку». Но Аста не переставала повизгивать, тем самым умоляя хозяина отпустить ее. На сей раз ведь это другое, не еж вовсе. Пусть хозяин понюхает как следует, разве тут ежом пахнет? А хозяин, у которого, как у всех людей, был самый обыкновенный нос, не чуявший на расстоянии ни ежей, ни барсуков, и уж никогда бы не сумевший различить их по запаху. Так вот, хозяин этот в конце концов разжалобился и отвязал Асту. Собака ринулась в темноту. «И зачем только я послушался ее?» — ворчал хозяин себе под нос. Теперь вот топай за ней в потемках, вместо того, чтобы лежать в теплой постели. Тем временем Аста, большая рыжая овчарка с черным чепраком, торопливо рыла под забором. Но когти у нее были далеко не так хорошо приспособлены для копания, как у барсуков. К тому же она в торопях скребла лапами прямо по камням, и дело подвигалось медленно. «Так... не так хорошо приспособлена для копания, как у барсуков. К тому же она в торопях скребла лапами прямо по камням, и дело подвигалось медленно. Барсучата вместе с мамашей Фриды Зинхен притаились в горошке. Так ведь и знал, — сердито прикрикнул хозяин на Асту, увидя, чем она занята у забора. Понадобилось поохотиться на ежа. «Аста, ко мне! Сейчас же ко мне, Аста!» Но овчарка, вырвавшись на свободу и войдя в охотничий раж, не думала слушаться. Она немного отбежала и давай опять копать.